25 февраля 2006 года, 15:02. Холл главного корпуса горнолыжной гостиницы Golden Hill, Клостерс, Швейцария. Патси Ковингтон смотрела, как за огромными 40-футовыми окнами кружит легкий снежок. Ее дети сидели в противоположном конце просторного помещения перед камином, в котором весело потрескивало пламя, под присмотром Меган и некоего молодого человека, проявлявшего к привлекательной няне очень искренний интерес. Серьезность своих намерений он демонстрировал тем, что помогал девушке развлекать Порцию и Бартлета. Патси не смогла сдержать улыбки при виде того, как замечательно смотрелась Порция в миниатюрной копии горнолыжного комбинезона матери. Даже повязку на голове девочка носила самоуверенно. Какая очаровашка! Ухажер Меган облегчит Патси задачу незаметно исчезнуть и подняться в верхний корпус. На самом деле она терпеть не могла кататься на горных лыжах. Единственными приятными моментами во всем этом были модные горнолыжные наряды и запах дыма от дров, потрескивающих в камине. Впрочем, Патси ничего не имела и против того, чтобы время от времени пропустить стаканчик глинтвейна. К счастью, когда она поднимется в верхний корпус, ей не придется кататься на лыжах. Она вообще нигде не будет этим заниматься. Ковингтон заберет ключ от номера люкс, затем быстро выскочит на улицу, завершит последний этап текущей операции, вернется за детьми и вылетит обратно в Штаты. Все произойдет в тот же день, когда последняя жертва сделает свой последний вдох. Сложится такое впечатление, будто весь этот день они провели в пути. Как правило, Патси не получала удовольствия, убивая людей. Однако эти конкретные объекты представляли собой полностью отработанный материал, и каждый лишний день, который они оставались в живых, означал угрозу для нее и детей. Разумеется, заказчик выдал Патси щедрую премию за то, чтобы добавить к списку еще один объект, и позволил чуть отодвинуть сроки. Но всему должен быть предел. Через 3 дня все будет кончено. Эти люди исчезнут. Патси поймала на себе выразительный взгляд благообразного господина лет 30 с небольшим, с густыми черными волосами и массивными перстнями на пальцах, сидевшего в противоположном углу зала. Она уже привыкла к этому. Виконт или барон? Господин кивнул и приветственно поднял бокал шампанским, налитым из только что откупоренной бутылки. Ковингтон решила, что это точно виконт. Что ж, возможно, будет лучше позаботиться о том, чтобы еще один человек запомнил ее присутствие здесь. Патси улыбнулась в ответ, и господин, захватив бутылку и еще один бокал, направился к ней.